Да. Да, здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью. Региональная служба взыскания. Меня зовут Ганитева Тринадцатова, нам ведется запись разговора. Елена Васильевна, это вы? Ну да. Я звоню по вопросу вашей оплаты долг, ранее образованной из компании One Beauty Products Company. Сейчас вы должны свои экономность. Тайпрус лимита так стояла с первого сутка прав требования. Сумма к оплате составляет 5 122 рубля 56 копеек. Что, плохо слышно? Да нормально слышно, столько движений произошло, и никто ни о чем не уведомил. У вас реквизиты поменяли с 29 марта? Стояла с первого сутка права денежного требования. Свея, экономия, Cypress Limited. Ого. Это наши русские Свея. Нет, это инвестиционный фонд, который находится на Кипре. А деньги нужно будет оплатить. Не, не буду, я за границу не перевожу денежные средства никоим образом. Ну что? Но я опять же уведомляю вас о том, что мы работаем со СВЕ на основании агентского договора 27 апреля. Ну я это вообще вам даже и не верю, в какой-то ужас творится, что происходит. Кипр, Свея, вы по агентскому, Кипр меня не уведомил, это вообще ужас какой-то, ничего обсуждать не буду. Почему же? Вам высылали уведомление на ваш адрес, где прописано. Да? Ой, назовите, пожалуйста, мне трех номер письма. Не ваш адрес, правда? Я спросила трех номер письма, а не уточняю, адрес мой или нет. Не поняла еще раз. Трех номер письма, уведомление назовите. Дело в том, что мы высылаем не только заказными письмами, но обычный формат. А почему вы-то вызываете? Мне должны было Свея выслать, а не вы. Вы же не по сессии работаете, а по агентскому. Кредитор должен мне уведомлять. Но мы же работаем на основании агентского договора. Если была по сессии, то можно первоначальный кредитор и следующий документы присылать. А по агентскому вы никто, вы агенты. Если вам не хватает документов, можете сделать запрос. Нет, я не буду ничего делать, подожду. Это обязанность, а не право кредитора. Вопрос на наш юридический адрес Москва, Бутырский вал, дом 68. Не надо мне вашего адреса, ничего запрашивать не буду, давайте прощаться, бред несете. Ну, не будем ловить тишину, приходите в нормальное состояние, пусть вас водичкой попрызгает, если у вас обморок произошел. И, в принципе, себя придет. Я запись приобщу к материалам дела, если оплаты не будет в течение суток, трех рабочих дней край. Да, напугайте меня. Постами информацию на сфере на бюро кредитных историй. Давайте, согласно 189-му национальному закону. Пока. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню с компании «Байфинанс», специалист Матеренко, Оксана Дмитриевна, ведется запись. Алена Геннадьевна, с вами разговариваю. Со мной. Звоню вам по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией «СМС Финанс». 66 дней разыскали у вас. Сумма долга 36 тысяч рублей. Ее необходимо погасить в полном объеме до 13 июня. Поступает оплата? Не скажу ни слова. Я вас не знаю. У меня нет с вами договорных отношений. У нас с вами тоже договор вам не нужен. У вас договор агентский с вашим кредитором. Я, а у вас есть ваш договор, который оформлен у кредитора. Уведомлял любым иным способом, кредитор уведомляет. На электронную почту, смс-сообщение. У нас нет соглашения с кредитором, которое позволило бы уведомлять любым иным способом. Кредитор уведомляет, согласно не вашему кредитору. Спорить. А получили вы оповещение либо нет, а я не собираюсь с ним спорить. Поэтому получили вы или нет, это уже отсюда. Ваши трудности. Меня не говорю. Хотите общаться, у вас есть личный кабинет, Алена Геннадьевна. Есть... Алло. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна. Да. Меня зовут Лагунова Оксана Николаевна, инспектор компании «Верест». Идется запись разговора. Вы не забыли о том, что у вас задолженность компании «Манимэ»? Ксю, не выспалась, что ли? Анжелика Валерьевна, давайте не хамить. Все-таки не хамлю, я спрашиваю ведется. Вам состояние здоровья. Не выспалась сегодня? Что как-то неправильно начала разговор. Ну, не переводите от своей задолженности. Ксюха. Ну, значит, принимайте звонки далее. И поправьте, речь свою, Стёпа, да. Стёпа, ну хорош Читать. Тебе гнать, давай. Ой, гнать. Смелее. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Вам поступил автоматический звонок по поводу Ольги Васильевны. Да, я слушаю. Знаете ее? Это вы. Меня зовут Панасова Марина Владимировна, инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. По поводу вашей задолженности. Звонок как поступает перед компанией. Не кто мы? Да. А вы там как? Задолженность оплачивать собираете? Нет. По какой причине? Точнее. Ну, как причина? Важная причина, я уже говорила неоднократно. Какая именно? Уточните. Я уже говорила, пока моя кошка не встанет с левой задней лапы, не чихнет три раза, не промолочит слово «мама», никаких оплат не будет. Нельзя. Ольга Васильевна, уточните, по какой причине вы не производите оплату? Так и зафиксируйте. Я изначально сказала, зафиксируйте именно вот эту информацию, передайте ее кредитору. Хотите сказать, что вы изначально не собирались оплачивать данную задолженность? Изначально, живу исключительно по приметам, никак иначе. Угу. То есть вы хотите сказать, что изначально, когда вы брали этот займ... Это ваша любимая фраза? Да, любимая. Угу. Вот прям люблю а и очень сказать, могу. Вы хотите сказать, что больше вам сказать нечего, потому что больше скажите, сказать вы, нечего. Скажите, вы когда брали того, задолженность, вы хотите сказать, вы планировали что ее отдавать? Мозг, в принципе, вне работы, Ольга ни в каком Васильевна. Направлении, ни в каком полушарии. Вот именно это вы и хотите сказать. Услышите меня, говорю, Ольга не зажарили Васильевна. Вы там. Кондиционер-то у вас хоть есть в Эвересте? Ольга Васильевна. Я знаю, как меня зовут. Зачем же вы мне постоянно напоминаете? Я с рождения Чтобы Ольга вы не Васильевна. Забыли, а то вы задолженность не забываю. Забывается. Вот, а у тебя видно, как немножко там это... Ну, может быть, склероз, хотя по голосу я понимаю, что голос, я думаю, вроде бы не очень старый, но, в принципе, к врачу надо показаться. Ольга Васильевна, скажите о своей задолженности. Вы собираетесь ее оплачивать? Я собирались сказала, ли вообще? Когда? Конечно, собиралась, но учитывая, что у меня настолько вредный кот, ну, никак он не хочет именно по моим приметам жить. Пока не получается. Вы просто не забывайте о том, что у вас по адресу прописки я никогда будет ничего... инспекционная комиссия. А, инспекционная комиссия, вот они сами приедут и посмотрят, что у меня настолько вредная кошка, что в принципе да, с ней договориться в принципе вообще невозможно. Ага, да-да-да, ты тоже приезжай, я да. хоть вас покормлю, бедолага. Нет, к сожалению, вот я бы не поехала. А то вы просите денег. А вот инспекционная комиссия, она к вам приедет в любом случае. Вот я сейчас состав инспекционной комиссии вам обязательно озвучу, и вы зафиксируете, чтобы там приехала, значит, Дашка Белая, угу. Лолита ваша непременно, чтобы она сучка была, и получается, ну, давай эту Рыжакину Инку туда включи. Во. Ольга Васильевна. Вот их троих обязательно, сама как хочешь. В данный момент это не ваши вот не вот в моих, ты же вот все выслушала, ты все зафиксировала под запись разговора. Я еще раз повторю, членов инспекционной комиссии. Дашка Белая, Лолита и Инка Рыжакина. Инка Рыжакина обязательно, потому что я в честь нее назвала свою корову Мурка Рыжакина. Вот, передавай всем пламенный привет. И засим давай прощаться. Ждем. Давай. Пока. Пишите письма по цессии обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна? А? Вы? Я. Ага, это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс финанс Барсамова Наталья Владимировна ведется запись разговора. Ага. Ольга Васильевна, у вас задолженность перед микрофинансовой компанией «Турбозайм» в размере 306 202 рубля 20 копеек. Сумма актуальна на 7 июня 2019 год. Напоминаю, что долг образовался при договоре займа 16 февраля 2019 года. Текущее время просрочки 64 дня. По требованию вашего кредитора долг нужно оплатить до 12 июня. Оплата поступит в этот период? Не поступит. Почему? А у меня надысь порося поросилась. И вот пока поросятки не подрастут, денег не прибавится. Поросятки надо подождать, подрастут. Порося надысь опоросилась. Так, а теперь назовите мне законное основание на неоплату. Законное? Я даже законнее не придумаю. Порося опоросилась? Поросятки маленькие, вот я их выкормлю, продам, и будут у нас денежки, и мы будем оплачивать. А без порося я никак не разберусь. А еще хряк есть, хряком могу отдать. Возьмете хряком? Но я смотрю, вы в неадекватном состоянии, да? В неадекватном? Нет, в адекватном. Хряком возьмете? Он еще молодой. Смотрите, Ольга Васильевна, раз вам так весело, то я могу вам сказать, что в случае неоплаты вашего долга до 12 июня, то мы дадим рекомендацию вашему взаимодавству вначале принести информацию за вами в предварительной выездной группе по вашему адресу проживания. Ты ж мой в обмороке. А какая там может быть у тебя рекомендация? Ты звонилочкой работаешь. Никому твои рекомендации не нужны. А хряков возьмите лучше. Как быть в адекватном состоянии? А куда ты уходишь? Поговори со мной. Здравствуйте. Да, говорите. Что, я Анжелика Валерьевна, это вы скажите, пожалуйста, или нет? Да. Очень приятно, очень приятно. Сибирь Консалтинг Групп, Владимир Михайлович, фамилия Моисюк, разговор записывается. Работаем в интересах Лаймзайм. У вас имеется задолженность 12 580 рублей перед Лаймзайм. Да. По какой причине не платите? Хоть по какой причине интересуетесь? Что еще раз? По какой причине интересуетесь? Любопытство распирает? Работа такая. Работа такая. Угу. Не ерничайте, Анжелика Тогда Валерьевна, не надо. Это вас работать. Не красит. Это вас не красит. Да ты успокойся, сейчас вы сразу вели понесло бы, тебя. Куда вели, тебя вели понесло? Вели бы себя корректно. А то как-то меня куда несет? Да. Не оттуда заехал. Что я сделал такого? Много разговариваешь. Заехал? Какие-то у вас выражения, Анжелика Валерьевна, говорю, знаете, много. Как будто... Все по взаимодействию. Как будто лет 25. 25 лет? 25, да, именно. Молодо. Так. Чувствуете себя, я а смотрю. А ты уже старичок, скажите, я смотрю, пожалуйста, звонил, ты все работаешь. Совестливым образом нет, ничего да, возможности тебя, вести себя. Порядочным. Не смущает, что нигде больше работу-то не нашел. Да, локаешь, сразу не слышишь. Мне нравится да. У вас попрошайкой вызывать добрые, нравится. Да, какие-то эмоции. Боже мой. Некорректно вы ведете себя. Да. Не думайте, Анжелика Валерьевна, что если я разговор прекратил, сразу. То в другой раз кто-то, Анжелика Валерьевна, не ты продолжит, например, сделал, работу да? с вами. Ну, иди, сопли, вынужден разговор с вами прекратить, вы некорректно ведете себя. Давай. До свидания. Убейся башкой своей тупой. Об стену. Насколько зла а лучше в вас пойди много. И застрелись. Ты все равно никакую зла пользу много обществу в вас. Не приносишь. Да откуда вы знаете? Да иди застрелись. Говорю. Это ваша субъективная точка зрения. Все, давай, вы же пока. Не знаете правды. Да хватит оправдываться. Какие нытики пошли, достали. До свидания. Прощай. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алена Геннадьевна, Почта Банк, отдел клиентского взыскания, меня Суворов Александр Евгеньевич зовут. У вас числится долг 23 дня, 5400 по кредиту наличными. Вы сегодня намерены оплатить 10 июня по требованию банка? А что, должна оплатить? Что? Должна оплатить, да. Но вы понимаете, вам банк звонит по поводу вашего долга. Да правда, что ли? Банк мне звонит. Номер 925 мне звонит банк. Я не собираюсь вам доказывать, с какого номера звонит. Да я же вижу, с какого номера какая-то мошенник, вымогатель мне звонит. Вы оплату будете производить? Зачем вы в данный момент серьезно деньги вымогаете? Да. Звонить серьезно, с телефона да? горячей линии. За клевету либо сейчас за... будем обращаться. Клевета? За клевету. Куда будешь обращаться, скажи мне? Ну, кстати, назови. В рамках правого поля будем в отношении вас. Ну ладно, я тоже тогда в рамках правового поля по вымогательству буду. Только по вымогательству? Банк на законных основаниях требует от вас да, исполнения обязательств. Да, тогда на законных основаниях звони. С телефона горячей линии, либо телефон, который мне в договоре указан. К закону? Понятно тебе, прежде чем обращаться к закону. Да, кстати, вам смешно? Эту статью-то отменили, если что, для общего развития. Алена Геннадьевна, Грамотей. Мне смешно, да, с тобой разговаривать, потому смешно. Что ты адрес тупой. У вас проживания? Ждем. Актуальный неужели я буду адрес? Вымогателю адрес какие-то персональные данные называть? Я тебе сказала, с какого номера звонить. В общем, из анкетных данных, которые у вас указаны были, Мы сейчас отказ от исполнения обязательств установленным банком стройки вам фиксируем. Так. Соответственно, ожидайте развития событий в рамках правового поля. Правового поля. Всего доброго, Алена Геннадьевна. Это прям хорошее слово вам там. Молодцы. До свидания. Пошел нахер.